Некоторое время было тихо. И вот на тебе, все по новой. Выветрились из памяти нашей беседы? Или пришли новые кадры, не признающие старых обязательств? Да что ж я, нанялся, что ли, их воспитывать? Нельзя сказать, что я не ждал чего-нибудь в этом роде. Но не думал, что это случится так быстро. 3 месяца не прошло, как после нудятины с регистрацией ИЧП и всех прочих бумажных дел я на полную катушку запустил столярку. С работой, правда, повезло сразу. В километрах в 20 от нас, в месте впадения Честный Восетр, несколько новых русских отгрохали себе 3-этажные особняки, и один из них, банкир, дал мне заказ на всю столярку. А там только окон было под 100. Банкиру понравилось. И то, что за транспорт цена не накручивалась, я сам возил готовые блоки на крытом 2-осном прицепе, который мой работяга Ниссан Терано таскал по любой распутице, как пушинку. И то, что работа была не стандартная, а по эскизам заказчика. А мне это ничего не стоило. Любой станок переналаживался за 30 минут. Банкир похвастался перед соседями, и ко мне сразу выставилась очередь, так что пришлось нанимать подручных. Это оказалось самым трудным делом. Сначала у меня работал дед Егор, старый плотник, единственный не пьющий в деревне. Но вдвоем много не наработаешь, а упускать такие выгодные заказы было жалко. Во мне уже, видно, проснулась мелкая акула капитализма. Затопина — деревушка лесная. Здесь и стари столярничали, и плотничали, и руки у мужиков росли откуда надо. Только вот пили по-черному. А подпускать человека с бодуна к той же циркулярке, боже, сохрани. Пришлось идти путем, который я проторил еще 2 года назад, когда нужно было передать кому-то деревенское стадо, пасти которое я подписался после увольнения из армии. Тогда я отвез прежнего пастуха Никиту в Зарайск к наркологу, тот вкатил ему дозу какой-то современной химии, и на ближайшие 5 лет проблема с пастухом была решена. Первой моей жертвой стал мой одноклассник Мишка Чванов. Он уже совсем доходил. С работы поперли, жена и 2 5-летних пацана, ровесники моей Настены, кормились лишь с огорода да от коровы. Но мое предложение зашиться Мишка отверг с присущей ему гордостью. Я хотел уж было уйти, но глянул на его жену и ребятишек, на голую избу, из которой Мишка отдал за бутылку все, начиная с телевизора и кончая льняной самотканой, еще прабабкиной скатертью. Набил я этому герою морду, кинул в салон Терана и отвез знакомым путем в Зарайск. После капельницы и лошадиной дозы снотворного Мишка дрых 2 суток. На 3-й получил тот самый укол в задницу и официальное разъяснение, что препарат раскодированию не поддается, и даже если пациент, то есть он, съест ящик лимонов, так когда-то от антабуса избавлялись, любая капля спиртного, пусть это хоть корвалол, отправит его в мир иной или превратит в паралитика. Первую неделю Мишка на меня дулся. Бухтел, что я нарушил декларацию прав человека, и меня нужно судить международным судом в Гааге. Потом втянулся в работу. С каждым днем становился все веселей, а на стене в столярке отмечал палочками прожитые дни и недели. Как узник замка Иф. Стена была большая, на 5 лет хватит. Вторым тоже был мой бывший одноклассник Костик Васин, серебряный медалист и трудяга. Его привела жена. Потом пришли 2 мужиков постарше, сами. Мои соседи Артем и Борисыч. Штат столярки был полностью укомплектован, но тут возникло новое дело. Покупать обрезную доску на лесоскладе было накладно, да и глупо, когда живешь в лесу. Поэтому я откупил в местном леспромхозе делянку, пропустил через зарайского нарколога еще 4 мужиков и отправил их на лесоповал. Еще троих пришлось нанять для работы на пилораме того же леспромхоза и двоих в арендованной там же сушилке. А тут снова возник знакомый банкир и попросил прислать ему плотников, но только, если это вообще возможно, не очень пьющих. Это было в принципе невозможно. Но объемы столярных и кровельных работ в поселке Новых Русских были немеренные. В итоге зарайский нарколог получил еще 12 пациентов и даже дал мне скидку в 10% как оптовому потребителю его услуг. Через 2 месяца почти все мужское население Затопина работало в моем ИЧП, а затопинские бабульки сильно меня и Ольгу зауважали и обращались к нам по имени-отчеству и на «вы». Не скажу, что это оставляло меня равнодушным. Все-таки приятно чувствовать себя благодетелем даже в небольшой, отдельно взятой деревне. Новые русские не жлобились из-за каждой копейки, платили хорошо и за качественную работу, и за уверенность, что их дворцы не сожгут по пьянке, а фирменную итальянскую сантехнику не разворуют. Но все же я оставался еще в глубоком минусе, учитывая стоимость станков и оборудования. Да, и нарколог, хоть и делал мне оптовику скидку, брал за каждого по 100 баксов. Так что наезжать на меня было явно рано.